Глава 14. О том, как трудно честному человеку выйти из тюрьмы. Ослепленный резким переходом от яркого света к полной тьме, Жакобри несколько мгновений не мог прийти в себя. Где он? Неизвестно. Близко от Асканио или нет, трудно сказать. В коридоре, по которому его только что вели, он видел, кроме двери своей камеры, еще две запертые двери. Но, как бы то ни было, цель его достигнута. Он под одной крышей со Сканио. Но нельзя же век стоять на одном месте. Поэтому, увидев в шагах в 15 в противоположном конце камеры проблеск света, Жакобри осторожно шагнул в том направлении, но тут же оступился, соскользнул вниз по 3 или 4 ступенькам и, вероятно, по инерции ударился бы головой о стену, но споткнулся обо что-то мягкое и шлепнулся на пол. Таким образом, ему удалось отделаться только легкими ушибами. Препятствие, на которое так удачно налетел школяр, издало глухой стон. «Извините, пожалуйста», — промолвил Жак, поднимаясь и вежливо снимая шапку. «Я, кажется, наступил на кого-то или на что-то. Я никогда не совершил бы такой неучтивости, будь здесь посветлее. Извините меня». Вы наступили на то, что в течение 60 лет было человеком, а теперь скоро станет трупом, — ответил голос. — В таком случае, — сказал Жак, — я еще больше сожалею, что потревожил вас. Как и подобает перед смертью доброму христианину, вы, вероятно, каялись Богу в содеянных вами грехах? — Я уже очень давно покаялся, господин школяр. Я грешил, как любой человек, но зато страдал как мученик, и надеюсь, когда Господь взвесит мои дела, чаша страданий перетянет в чашу грехов. «Да будет так!» — воскликнул Абри. «Всем сердцем желаю вам этого! А теперь, дорогой товарищ по несчастью, скажите, пожалуйста, если разговор не слишком вас утомляет, каким чудом вы узнали, что я школяр? Я говорю «дорогой», ибо надеюсь, что вы простили мою неучтивость. Впрочем, я о ней не жалею, ведь благодаря ей я познакомился с вами. Я догадался об этом по вашему платью, а главное по чернильнице, которая висит у вас на поясе на том месте, где дворяне носят кинжал. По моему платью и чернильнице? Но послушайте, дорогой сотоварищ, если не ошибаюсь, вы сказали, что умираете? Да, пришел ныне конец моим земным страданиям. И надеюсь, что, уснув сегодня на земле, я завтра пробужусь на небесах. «Я ничего не имею против этого», — ответил Жак. «Но позвольте заметить, что положение, в котором вы находитесь, отнюдь не располагает к шуткам». «А почему вы думаете, что я шучу?» — с тяжким вздохом прошептал умирающий. «Как почему? Вы только что сказали, что видите мое платье и чернильницу. А я вот сколько ни таращу глаза, даже собственных рук не вижу». «Возможно, — ответил старик, — но когда вы просидите, как я, 15 лет в тюрьме, вы будете видеть в темноте ничуть не хуже, чем при самом ярком дневном свете». «Пусть лучше дьявол выцарапает мне глаза, не хочу я проходить такую школу! — воскликнул Жак. — Легко сказать, 15 лет! Неужели вы просидели в тюрьме целых 15 лет?» «Не то 15, не то 16. Впрочем, не все ли равно, я уже давно потерял счет времени». «Но, видно, вы совершили ужасное преступление, раз понесли такую жестокую кару!» — воскликнул Жак. «Я невиновен», — ответил узник. «Невиновны?» — в ужасе вскричал Жак. «Полно не шутите, дорогой мой! Ведь я уже говорил вам, время для этого совсем неподходящее!» «А я вам уже говорил, что не шучу». «Ну, а лгать и совсем не годится. В конце концов, шутка — лишь безобидная игра мысли. Она не оскорбляет ни человека, ни Бога. Тогда как ложь — смертный грех, убивающий душу». «Я никогда не лгал». «Значит, вы в самом деле без всякой вины просидели 15 лет в тюрьме?» «Я сказал, около 15». «Вот как!» — вскричал Жак. «А знаете ли вы, что я тоже невиновен?» «В таком случае да защитит вас Бог», — произнес умирающий. «Ну, разве мне что-нибудь угрожает?» «Да, несчастный. Преступник может еще надеяться выйти отсюда. Невиновный же человек. Никогда». «Ваше рассуждение весьма глубокомысленное, друг мой. Но, знаете, все это звучит не очень утешительно». Я сказал вам сущую правду. И все же какая-нибудь пустяковая вина у вас наверняка найдется, если поискать хорошенько. Прошу вас, расскажите мне об этом по секрету. И Жак Обри, который в самом деле начинал смутно различать в темноте очертания предметов, взял стоявшую у стены скамейку и поставил ее в углу возле ложа умирающего старца. Затем, усевшись поудобнее на этом импровизированном стуле, он приготовился слушать. «Ну, почему же вы молчите, дорогой друг?» «А, понимаю. После 15 лет одиночного заключения вы стали подозрительны и не решаетесь мне довериться. Ну что ж, давайте познакомимся поближе. Меня зовут Жак Обри, мне 22 года, и, как вы уже определили, я школяр. Я сам захотел попасть в шатле, на что у меня имеются особые причины. Я нахожусь здесь каких-нибудь минут 10 и уже успел познакомиться с вами. Вот и вся моя жизнь в двух словах. Теперь вы знаете Жака Обри не хуже, чем он сам. Расскажите и вы о себе, дорогой товарищ, я слушаю вас». «Меня зовут Этьен Римон», — сказал узник. «Этьен Римон», — тихо переспросил Жак Обри. «Я никогда не слышал этого имени». «Во-первых, вы были еще ребенком, когда по воле Божией я исчез с лица земли», — сказал старик. «А во-вторых, я жил так тихо и незаметно, что никто не обратил внимания на мое отсутствие». «Но кем вы были? Чем занимались?» «Я был доверенным лицом конетабля Бурбона». «Но тогда все понятно. Вы вместе с ним предали родину». «Нет, я отказался предать своего господина. Вот и вся моя вина». «Но расскажите же, как это произошло?» «Я находился тогда в Париже, во дворце конетабля, а сам он был в своем замке Бурбон-де-Шамбо. И вот однажды капитан его телохранителей привез мне письмо. Конетабль приказал немедленно вручить посланцу небольшой запечатанный пакет, хранящийся в его спальне в шкафчике у изголовья кровати. Я повел гонца в спальню герцога, отпер шкаф, нашел там пакет и отдал его. Капитан тут же уехал. А через час ко мне явились из Лувра солдаты с офицером во главе и тоже приказали отпереть спальню герцога и указать им шкафчик у изголовья кровати. Я повиновался. Они перерыли шкаф, но, разумеется, ничего не нашли. А искали они тот самый пакет, который только что увез герцогский гонец». «Ну и дела», — пробормотал Абри, проникаясь сочувствием к своему товарищу по несчастью. «Офицер всячески угрожал мне, но я молчал, будто не понимая, чего им от меня надо. Ведь если бы я сказал правду, они бросились бы в погоню за герцогским гонцом и отняли у него пакет». «Черт возьми!» — не выдержал Жак. «Вот что называется действовать с умом. Вы поступили как преданный и честный слуга». «Тогда офицер оставил меня под охраной двух солдат, а сам с двумя другими поехал в Лувр. Через полчаса он вернулся, на сей раз с приказом отправить меня в замок Пьер-Ансисского в Лионе. Меня заковали в кандалы и втолкнули в карету, где я оказался между двумя стражниками. А через 5 дней я уже сидел в тюрьме. Впрочем, должен признаться, она была отнюдь не такой суровой и зловещей, как эта. А впрочем, не все ли равно? Тюрьма есть тюрьма», — шепотом добавил умирающий. «В конце концов, я привык к шатле так же, как и к другим тюрьмам». «Это доказывает, что вы философ», — сказал Жак. «Первые 3 дня и 3 ночи прошли спокойно, а на 4-ю ночь меня разбудил слабый шум. Я открыл глаза и увидел, что дверь камеры отворилась, и в нее вошла какая-то женщина под вуалью в сопровождении тюремного привратника. По знаку таинственной просительницы привратник поставил светильник на стол и смиренно вышел. Тогда незнакомка приблизилась к моей койке и подняла вуаль. Я громко вскрикнул». «Ну и кем же оказалась эта дама?» — спросил Абри, придвигаясь поближе к рассказчику. «Эта дама была никто иная, как Луиза Савойская, герцогиня Ангулемская, регенша Франции и мать короля». «Вот это да!» — воскликнул Абри. «Но что могло ей понадобиться у такого бедняги, как вы?» «Она пришла, чтобы расспросить меня о пакете, который увез гонец герцога. В нем, оказывается, были любовные письма, неосторожно присланные когда-то этой знатной дамой человеку, которого она теперь преследовала. «Стой, стой, стой!» — сквозь зубы пробормотал Жако Бри. «Эта история чертовски напоминает мне историю герцогини де Тампы и Асканио». Да все эти истории о влюбленных и сумасбродных знатных дамах как две капли воды похожи одна на другую», — ответил старик, слух которого, казалось, был таким же острым, как и зрение. «Но горе малым мира сего, если они в них замешаны». «Погодите, погодите, вещун вы этакий!» — вскричал Жако Бри. «Что вы там городите? Ведь я тоже замешан в историю сумасбродной и влюбленной дамы!» «Ну, если так, вам придется навеки распроститься с белым светом и даже с жизнью». «Да пошли вы к дьяволу с вашим карканьем! Мне-то какое дело до всего этого? Ведь влюблены-то не в меня, а в Асканио!» «А разве в меня были влюблены?» — возразил узник. «О моем существовании до поры до времени и не подозревали. Вся моя вина заключалась в том, что я оказался зажатым, как в тиски, между бесплодной любовью и неистовой жаждой мести, и тиски эти меня раздавили». «Клянусь честью!» — вскричал Обри. «Все это не очень утешительно, достойный друг. Но вернемся к даме. Ваш рассказ очень занимает меня. Все случившееся с вами очень похоже на мою собственную судьбу. Меня даже мороз по коже подирает». «Ну вот», — продолжал старик. «Как я уже говорил, ей нужны были письма. Чего только она мне за них не обещала. Почет, милость, деньги! Чтобы получить обратно свои письма, она готова была выманить у королевского казнохранителя 400 тысяч ЭКЮ. Даже если бы за эту услугу ему пришлось, как барону де Симблансе, отправиться на виселицу». Симблансе, барон, 1457-1527, казначей Франциска I, был обвинен в растрате доверенных ему сокровищ и повешен. Я ответил, что никаких писем у меня нет, и что я вообще не понимаю, о чем идет речь. Тогда заманчивые предложения сразу сменились угрозами, но запугать меня оказалось так же трудно, как и соблазнить, потому что я говорил истинную правду, писем у меня не было. Ведь я же отдал их гонцу. Герцогиня ушла разъяренная, и целый год о ней не было ни слуху, ни духу. Через год она снова пришла, и разыгралась точно такая же сцена. Но на этот раз я молил, упрашивал ее освободить меня, заклиная сделать это ради моей жены и детей. Все было напрасно. Она объявила, что если я не отдам писем, то буду сидеть в тюрьме до самой смерти. Однажды я нашел в куске хлеба напильник. Это мой благодарный господин вспомнил обо мне. При всем своем желании он не мог ни мольбами, ни силой вызволить меня из темницы, ведь он сам был на чужбине, несчастен, гоним. И все же конетабль Бурбон отправил во Францию своего слугу, чтобы тот упросил тюремщика передать мне напильник и сказать, кем он послан. Я перепилил два прута железной решетки в окне, сделал из простынь веревку и стал по ней спускаться. Но, добравшись до конца, я напрасно искал под ногами землю. Веревка была слишком коротка. Тогда, призвав на помощь Господа Бога, я выпустил ее из рук и полетел вниз. Ночная стража при обходе нашла меня без чувств, со сломанной ногой. После этого меня отправили в крепость в Шалон-на-Соне. Я провел там 2 года в одиночном заключении. А через 2 года ко мне снова явилась моя преследовательница. Письма, эти злосчастные письма, не давали ей покоя. На сей раз она привела с собой палача, чтобы он пытками вынудил у меня признание. Напрасная жестокость. Герцогиня опять ничего не добилась. Да и не могла ничего добиться. Я сам знал только то, что отдал письма человеку-герцога. Однажды я нашел на дне кувшина с водой полный мешочек золота. Это снова мой благородный господин вспомнил своего верного слугу. Я подкупил на эти деньги тюремщика. Вернее, этот негодяй прикинулся, что подкуплен. В полночь он отпер дверь моей камеры, и я вышел. Следуя за ним по тюремным коридорам, я уже чувствовал себя свободным. Как вдруг на нас набросились 2 стражников, и обоих нас связали. Все оказалось очень просто. Увидев у меня золото, тюремщик сделал вид, будто тронут моими мольбами, и, завладев им, мерзавец предал меня, чтобы не упустить причитающегося доносчикам вознаграждения. Тогда меня отправили в шатле. Здесь ко мне еще раз, и последний. Приходила Луиза Савойская и опять с палачом, но угроза смерти имела надо мной не больше власти, чем пытки и обещания. Мне связали руки и накинули петлю на шею.

При мысли об этом полном забвении, об этой загубленной жизни, на лбу у Жака выступил холодный пот. «Ну и что же дальше?» — спросил он. «Дальше?» «Я целый год рыл землю», — продолжал узник. «И мне удалось выкопать под стеной отверстие, через которое вполне может пролезть человек». «А куда вы девали вынутую землю?» Рассыпал ее по полу и плотно уминал ногами. «А где лазейка?» «Под койкой». За все 15 лет никому не пришло в голову переставлять ее. Тюремщик приходит ко мне только раз в день. Едва щелкнет ключ в замке и затихнут его шаги, я отодвигаю койку и принимаюсь за работу. А незадолго до его прихода ставлю койку на место и ложусь на нее. И вот позавчера я лег, чтобы никогда больше не вставать. Истощились силы, кончилась жизнь. Благословляю тебя, юноша. Ты поможешь мне умереть, а я сделаю тебя своим наследником. Наследником? Удивился Жак. Да. Я оставляю тебе этот кинжал. Ты улыбаешься? Но существует ли более ценное наследство для узника? Ведь кинжал это может быть свобода. Вы правы, благодарю вас, сказал Жак. Но куда ведет вырытая вами лазейка? Я еще не добрался до конца, но думаю, он недалеко. Вчера я слышал в соседней камере голоса. Черт возьми, и вы думаете? Я думаю, работу можно кончить за несколько часов. Благодарю вас, сказал Жак Обри. Благодарю. А теперь священника. Я хотел бы исповедаться, сказал умирающий. Конечно, отец. Не может быть, чтобы они отказали умирающему в такой просьбе. Он подбежал к двери, его глаза уже стали привыкать к темноте, и принялся изо всех сил стучать в нее руками и ногами. Вошел тюремщик. «Ну чего вы шумите?» — спросил он. «Что вам надобно?» «Старик, мой товарищ по камере умирает», — сказал Жак, «и просит позвать священника. Неужели вы ему откажете?» буркнул тюремщик. «Что будет, если все эти разбойники захотят священника?» «Ладно, придет священник». И в самом деле минут через 10 явился священник. Он нес святые дары, а впереди него шли 2 мальчика-служки, один с крестом, другой с колокольчиком. Величественное зрелище являлось собой исповедь этого безвинного мученика, молившегося перед смертью не о себе, а о прощении своих мучителей. Жак Обри, хоть и не был человеком впечатлительным, упал на колени и невольно вспомнил все позабытые с детства молитвы. Когда исповедь была окончена, священник сам опустился на колени перед умирающим и попросил его благословения. Старец просиял лучезарной улыбкой, какая бывает лишь у избранников неба, простер руки над головами священника и Жака Обри, глубоко вздохнул и упал навзничь. Вздох этот был последним. Священник в сопровождении мальчиков-служек вышел, и камера, осветившаяся на мгновение дрожащим пламенем свечей, снова погрузилась во мрак. Жак Обри остался наедине с мертвецом. Невеселое общество, порождающее тягостные мысли. Ведь человек, лежащий здесь, попал в тюрьму безвинно и пробыл в ней целых 15 лет, пока смерть, эта великая избавительница, не пришла за ним. Весельчак Жак Обри не узнавал себя. Впервые очутился он перед лицом величественной и мрачной загадки. Впервые попытался проникнуть в жгучую тайну жизни, заглянуть в немые глубины смерти. Потом в душе его проснулся эгоизм. Он подумал о себе, о том, что, подобно этому старику, он вовлечен в орбиту королевских страстей, которые ломают, калечат, уничтожают человеческую жизнь. Асканио и он могут исчезнуть с лица земли, подобно Этьену Римону. Кто позаботится о них? Разве только Жервеза и Бенвенуто Челлини? Но Жервеза бессильна. Ей остается только плакать. Что касается Бенвенуто, он сам признался в своей беспомощности, рассказав, как тщетно пытался попасть в тюрьму к Асканио. Единственной возможностью спасения, единственной надеждой был завещанный стариком кинжал. Жак спрятал его у себя на груди и тут же судорожно сжал рукоятку, словно боясь, как бы оружие не исчезло. В эту минуту дверь открылась. Тюремные служители пришли за трупом. «Когда принесете обед?» — спросил Жак. «Я хочу есть!» «Через 2 часа», — ответил тюремщик. И школяр остался один в камере.